Слава нашому Господу! Бог дал этот прекрасный день для нас. Четверг – это не как всегда. Вот. Но, вы знаете, всякий день, который для нас, если есть возможность встретиться и прославить нашего Господа, это хорошо. И я хотел бы сегодня, особенный день, я был сегодня, встречался с людьми, и я спрашиваю этих людей, а что для вас этот день значит? Что это для вас этот день? Я говорю, вы знаете, что это не праздник? А какой праздник? Ну, говорит, крещение. А что для вас значит крещение? Вы же образованный человек, учительница, по крайней мере, как-то, может быть, ориентируетесь. Что такое крещение? На удивление для меня многие люди крещение, может быть, водичку или скупаться. И вы знаете, разные ассоциации, что такое крещение? Это надо в уполонке скупаться, вот, чтобы не болеть, да? Чтобы не болеть. Вот для них это крещение, да? А для других крещение – это водичку принести домой, чтобы она была тоже для здоровья, да? Чтобы тело, все, чтобы было тело здоровое. Я, вы знаете, давайте, хотите, я вам приоткрою тайну, что такое крещение, а? Вот что Иисус, то есть Библия говорит о крещении. Вы знаете, она с большим удовольствием слушала, что такое крещение, как будто это первый раз. И знаете, о чем я подумал? Люди не знают, вообще не знают, что такое крещение. Просто один ритуал, и ничего за этим не стоит. Ничего не знают. И это для нас еще один такой, знаете, звоночек, что нам надо идти говорить, что же это такое. Вы знаете, предтеча крещения, что это было? В третьей главе, я прочитаю Матфея, это с первого стиха написано, «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Здесь в самом начале предтечи крещения говорится о Царстве Небесном. Я скажу, что Израиль больше ожидал избавления и царства на земле, чем что-то, то есть о другом каком-то царстве, небесном царстве. И для Израиля, даже когда они были с Христом, ходили с Христом, он много говорил о Царстве Божьем, о Царстве Небесном, многие вещи открывал. А в конце, перед тем, как уходил уже на небо, они говорят, не сие ли время восстанавливаешь Царство Израилю? Они опять о земном. Вы знаете, царство, царство, царство. И здесь о Царстве Небесном, вот пока приблизилось Царство Небесное, это был Иоанн Креститель, который пришел предтече для того Христу. И написано, ибо он тот, когда сказал пророк Исаия, голос вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Он приготовил путь для Христа на этой земле. Для того, который в них написано, не было более на земле личности, чем Христос. И это лично он, Иисус, когда он пришел, Иоанн Креститель был предтеча. Он приготовлял людей, что он придет, вот идет. И мы знаем, многие пророки говорят, вижу его. И вы знаете, многие говорили о том, что он придет. И видели пророчество, глазами веры видели. Но пришло время, когда Иоанн говорит, я недостоин развязать ремень обуви, это своими словами. Я, написано, действительно, я крещу в воде в покаянии, но идущий за мной сильнее меня, я недостоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И здесь мы видим, что о крещении. Крещение, мы говорим, Иоанново крещение, да? Иоанново крещение. Вообще-то, если посмотреть, вот. А во что же мы крестились? Наше крещение. И мы здесь видим, что есть Иоанново крещение. Насколько оно, к нашему крещению, которое мы принимали. Водное крещение. Принимали водное крещение, да? Принимали, да? Вот. Насколько оно одинаково с этим крещением, которое Иоанново и наше, или нет? Одинаково или нет? Я не понял. Одинаково или не одинаково? Смотрите, получается, смотрите, Крещение в покаянии. Там нельзя, написано, просто идти с грехами, окунулся и вышел с греха, знаешь, сейчас, лишь бы окунуться. Нет, там так не получится. И здесь Иоанн говорит, порождение ехидны, в украинском языке еще лучше звучит. Кодло гадюче, кто вам внушил бежать от будущего гниву? А? Серьезно звучит, да? Он говорил людям, которые шли креститься в Иордане. То есть крещение принимать, то есть идти в покаяние, это не говорит о том, что мы должны идти с грехами. Нет, это не с грехами. Это конкретное смирение души человека, покаяние, оставление, написано, грехов, восстановление грехов, крещение в покаяние. Потому что если говорить, да, Иоанново крещение, когда смотрим на Писание, оно было как предтеча, но когда мы смотрим в Писание, которое открывает нам, а ученики, все остальные, они принимали, вот, то есть шли и участвовали в этом крещении. А в Деянии апостолов я посмотрел, есть такое местописание, где апостол Павел в 19 главе с 1 стиха. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел прошел в верхние страны, прибыл в Эфес. И нашел там некоторых из учеников. И сказал им, приняли ли вы Духа Святого уверовавшие? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, что есть Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, в Иоанново крещение. Слышите? Эти ученики крестились в Иоанново крещение. Вообще-то можно два раза прикрещать, там есть одно крещение, так мы пели или нет? Одно крещение, одна вера. А здесь смотрим, а как же так понять? Иоанново крещение, а он говорит, и сказал им, вот что же вы крестили, Иоанн крещение. Павел сказал им, Иоанн крестил крещением в покаяние, говоря людям, чтобы веровали в грядущего под нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа. Смотрите, они крестились, получается, второй раз. Но это не значит второй раз, это первый раз, потому что там было крещение в покаяние, а здесь крещение во имя «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И здесь написано, услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить на иных языках и пророчествовать. Здесь мы видим реальное действие, важность наше, то есть крещение. И мы видим, что это очень было необходимо как для учеников, так необходимо для каждого из нас. И я спрашиваю этой женщины, молодая женщина, говорю, а что для вас является эти крещения? Ну, крещение, что является крещение? Да я принимала крещение в детстве. Я говорю, хорошо, а что такое крещение для вас? Ну, это когда покропили там это и помазали. Я говорю, а что обозначает покропить и помазать? И вообще, в Библии как написано? В Библии написано погружение. Ну, ребенка, ну, а как? Ну, погружение, это погружение его в воду. Здесь мы видим, само крещение – это обещание Богу служить доброй, чистой совести. То есть мы обещаем Богу. Это что получается? Ребенок не может дать обещание? Да не может дать обещание. А как не может? А тогда почему делает? Ну я потому что делает. Один раз кто-то говорил, священников, говорит, да, я понимаю, это один православный священник, говорит, я понимаю, что крещение детей – это нет в Библии. Но люди так хотят. И мы так делаем, как люди хотят. Один из священников. Может быть, не все так делают. Вот. Да, этого не написано. Мы приносим детей благословлять. Но крещение, мы знаем, что это по вере взрослым. Как написано в Писании, они шли, давали обещание. И написано, давая обещание Богу доброй, чистой совести. И принимали крещение. То есть погружением в воду, могила прежней жизни. Если смотреть, а что же такое крещение? Написано в Писании, неужели не знаете, что мы все, крестившись во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Это напоминание, вы знаете, праздник праздником. Это что-то говорит о нам, напоминание о чем-то. мы крестились в смерть. Вопрос еще к нам и также каждому из нас. Насколько мы, написано, крестились в смерть. И дальше написано. Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Если написано, мы соединены с ним подобием смерти, то должны быть соединены подобием и воскресения. Вот это важная часть. Если мы умерли, то мы и воскреснем. Задача в нашей жизни, насколько мы умерли. Вы знаете, ты верующий сейчас? Сколько ты лет верующая? 20, 10. Ты умерла или не умерла? Да нет, сейчас живая. Как живая? Если умерли, воскресните. А как это так, сейчас живая? Столько лет ходишь в собрание, еще и живая, говорит. Плоть, говорит, живая. Ну, может, надо эту плоть умертвлять как-то, а? Или нет? Павел это делал. Он говорит, что он делал? Каждый день умертвлял, я каждый день умираю. Он стремлюсь к цели. Что, вы знаете, последнее время мне после Нового года не забывает, то есть постоянно звучит одно и то же слово. Я думаю, Господи, что это? Все, что для меня было преимуществом, все почитаю за ссор. Вот вы знаете, вот похоже, он говорит, если он говорит, что я умер, если вы умерли, то воскреснем. И дальше мы видим, как в самом начале говорит апостол Павел, почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога. И если умерли, то и воскреснете. И здесь все почитаю за ссор. Вы знаете, вот это важная часть, насколько мы умерли, или насколько еще мы живые. А может, мы еще не умерли? А может, много нас есть? Если у вас вражда, распри, разногласия, то, может быть, не плоские ли вы? Вот здесь сегодня напоминание о том, чтобы если что-то осталось, остаток злобы или какой-то грех, свергнемся всякое бремя и запинающийся в нас грех. Мы почитайте себя мертвыми для греха. Вот это могила прежняя, если умерли, воскреснем. Вот это важно. И все почитай за ссор. Почему все? У него было преимущество. В нас каждого есть преимущество. Вот. А он говорит, все почитай за мусор. Вы знаете, мусор. Христиане это те, написано, ищите прежде всего Царство Божие, правды Его. Христиане, которые умерли, они ищут Царство Божие. Их богатство, нетленное богатство. Там слава, там благословение. Они богатые люди. Это христиане. Потому что они не будут ковыряться в этом мусоре. Вы знаете, почему нет? А он где-то потерялся. Вы знаете, мусорники, кто мусорники там ходят? Это бомжи. Знаете, если посмотреть мусорники, это те люди, которые не имеют богатства. Но христиане, они имеют богатство. Они не будут по этих местах лазить. Потому что мы имеем лучшее. Я стремлюсь к цели. У нас есть прекрасное благословение. Бог нам дал великое царство. Он дал все необходимое для жизни благочестие. Он дал будущность, надежду, вечную жизнь, новое небо, новая земля. Все для тебя. Но все дал для тебя. А для тебя важно сегодня, и как все написано, ибо зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то верой будем жить с Ним. Итак, и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми для Бога. И сегодня я хотел бы призвать напоминанием каждого из нас. Господи, вот это обещание доброй, чистой совести. Я не знаю, насколько она добрая, настолько она чистая, или, может быть, уже вот, не совсем так, как хотелось бы. Я хотел бы вас призвать сегодня. Это начало еще года, начало этого года, чтобы наша жизнь, она была правильна, чтобы мы имели преимущество в нашей жизни, чтобы ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, а остальное приложится. И мысль, я призываю каждого из вас сегодня молиться, вот, встать на наши ноги и молиться нашему живому Богу, который есть твой и мой Спаситель, который пришел для тебя и для меня, чтобы вы имели были живые, как живые камни, устрояли дом духовный, чтобы мы взяли всякую плоть, все, что еще мешает, Господи, очисти. Написано, могила прежней жизни. И да благословит каждого из вас Господь. Аминь.